Прозрачность структуры компании важна еще и потому, что инвесторы желают знать, по отношению к кому вновь приобретенные пакеты акций будут миноритарными, ведь это влияет на обеспечение их прав и интересов. Обеспокоенность инвесторов и рост интереса со стороны компаний в различных странах к привлечению инвестиций создали объективную основу для выработки неких общих правил в сфере корпоративного управления. Следование этим правилам позволяет компании дать потенциальным инвесторам полную и ясную картину относительно своих основных управленческих принципов, владельцев и степени эффективности работы. Кроме того, у инвесторов появляется возможность сравнивать уровни корпоративного управления в разных компаниях, оценивать свои риски. Они знают, что компания учитывает интересы всех акционеров, включая миноритарных, и, наконец, могут иметь доступ к любой дополнительной информации для принятия инвестиционных решений. До недавнего времени было распространено мнение, что наличие совета директоров и подробной финансовой отчетности – необходимые и достаточные условия соблюдения прав акционеров. Сейчас, однако, инвесторов не меньше интересует скоординированность действий совета директоров и руководства. Инвесторы желают получать полную информацию о состоянии дел в компаниях. За акции компаний, создавших у себя прозрачную систему корпоративного управления, они готовы платить существенную премию, но при этом требуют допуска к реальному контролю над процессом управления, чтобы обеспечить реализацию своих интересов. Инвесторам нужно, чтобы основные процедуры корпоративного управления были соответствующим образом закреплены во внутренних документах компании. Изменения, которые претерпевает система корпоративного управления компании с обретением публичного статуса, наглядно видны на примере АФК-система, которая не только сама провела IPO, но и вывела на биржу ряд дочерних компаний. МТС, Комстар, система ГАЛС. Структура ее корпоративного управления показана на рисунке 11 в буклете приложения. Примером простого изменения модели управления могут служить широко распространенные операции по выведению непрофильных активов за рамки холдинга. Однако, чтобы в полной мере задействовать потенциал увеличения стоимости компании, необходимы коренные преобразования, в частности, разделение бизнес-процессов компании на стратегические, вспомогательные и основные с последующим распределением этих процессов по различным организационным единицам. В корпоративном центре объединяются стратегические бизнес-процессы, требующие координации на уровне группы компаний или сети филиалов. Это управление денежными потоками, инвестициями и инвестиционными проектами. В центр предоставления услуг переносятся вспомогательные процессы, общие для всех компаний группы, такие как учетные функции, управление техническим обслуживанием, ремонт. В производственных подразделениях концентрируются основные бизнес-процессы цепи создания стоимости, во многом определяющие потенциал бизнеса. Корпоративное управление – один из определяющих факторов принятия инвестиционных решений. По данным компании McKinsey, свыше 80% инвесторов заявляют о своей готовности платить больше за акции компаний с хорошим качеством корпоративного управления. Только за счет повышения эффективности корпоративного управления российские компании могут рассчитывать на получение премии к нынешней цене своих акций в размере от 20 до 50%. При равных производственных, финансовых и иных базовых показателях компании с хорошей репутацией в области корпоративного управления стоят намного дороже. В частности, этому способствуют инвестиционные и консалтинговые компании, выступающие консультантами и агентами портфельных инвесторов. Они расценивают наличие у компании собственного кодекса как фактор, повышающий ее привлекательность. В настоящее время инвесторы, прежде всего портфельные, стремятся к снижению своих рисков. Поэтому прозрачность компаний, качество раскрываемой ими информации и методы работы советов директоров интересуют их не меньше, чем финансовые показатели. Растет число инвесторов, рассматривающих эффективное корпоративное управление компанией в качестве конкурентного преимущества. Устанавливаются четкие ориентиры развития, формируется чувство ответственности по всей вертикали управления, повышаются финансовые показатели компании и, как следствие, растет ее капитализация. Наглядное представление о критериях оценки рисков корпоративного управления в компании дает рейтинг инвестиционного банка Brunswick UBS Warburg. Его можно увидеть на рисунке 12 в буклете приложений. В начале 90-х годов на волне глобализации финансовых рынков остро встала проблема системного подхода к корпоративному управлению, и компании начали создавать так называемые кодексы корпоративного управления, в которых фиксировалось разграничение сфер деятельности и ответственности, распределение исполнительных и контрольных функций, а также содержались некоторые правила и процедуры, обеспечивающие акционерам доступ к полной информации о деятельности компании.